Глава 16. А капитан Сниферов сидел на беседке в детском саду и, не найдя занятий получше, с горя принялся считать противников. Насчитал 24 монстра-собаки разного калибра. В принципе, перебить их можно, но на шум сбегутся еще. Да и попробуй, попади, вон как снуют. Даже если получится просто отогнать на время, что делать дальше? В детский сад ломиться. Рядом с детским садом были припаркованы несколько автомобилей. Но и это не вариант. Аккумуляторы, небось, давно сели, и ключей нет. Очередная собака высоко подпрыгнула и уцепилась когтями за край плоской крыши. Сорвалась, молча свалилась вниз. «Узбагойзя», – посоветовал ей Сниф, вспомнив старый интернетовский мем. «Интересно, а эти уроды хорошо в темноте видят? Вдруг вообще слепые, как кроты? Нет, это не дело дожидаться ночи. Ночью куда? Да надо прятаться, потому что ты и сам слепой, как крот. Ночью по зоне лучше не ходить». Одно из правил Вадима Сниф помнил крепко. Капитан попил, съел галету. Бросил одну ради интереса монстра собакам. Те понюхали, но жрать не стали. Еще бы, вон какой вкусный человек сидит совсем рядом. Зачем сухим тестом давиться? Сниф задумчиво наблюдал, как собаки то снуют взад-вперед, то как по команде усаживаются на заднице и буравят его взглядами. Мерзкие все-таки создания, особенно зубы. Как-то Снифа в деревню хватил на рыбалке за парец щуренок, лохмотье порвал своими зубищами, а эти – бррр. Неожиданно в движениях монстр-собак появилась некоторая упорядоченность, и капитан насторожился. Собаки формировали некое построение. Шестеро самых крупных стали под самой беседкой, у стены плотно, боком друг к другу. На них полезли еще четверо. «Ах вы дрянь!» – даже восхитился Сниф. «Пирамиду строите?» В самом деле собаки строили пирамиду. Как только четверка укрепилась на спинах нижней ступени, к ним на спины поспешно вскочил особенно длинномордый мутант и нацелился перепрыгнуть на крышу. Благо теперь он это мог сделать легко. Но Сниф не дремал. С расстояния меньше метра он выстрелил прямо в пасть собаки. Ту откинуло в сторону, пирамида рассыпалась. «Поздравляю, поздравляю вас с днем ваших именин», – пробормотал капитан. Выстрел громко отозвался эхом в пустом дворе, но пока новых действующих лиц на сцене вроде не появилось. Монстры-собаки по-прежнему толклись внизу, не боясь потерять соратников. Или просто не знали, что такое огнестрел. Для проверки, что теперь терять, Сниф уложил еще пару тварей, истратив на каждый по два патрона. Добился лишь того, что со стороны мусорных контейнеров прибежали еще 5 голов. Не исключено, что где-то там у них отдыхает подкрепление. Черт, надо было этих собак еще в мирное, так сказать, время всячески изводить. Писали же регулярно. То там, то сям напали и разорвали, а с ними цацкались. Миллионы в какие-то центры стерилизации гробили. И вот результат. Сидит внизу, зубами клацает. Хотя вместо собак завелись бы другие мутанты. Святое место пусто не бывает. Капитан встал посередине крыши так, чтобы контролировать все 4 стороны. Черт ты знаешь, что собаки еще выдумают, раз такие деловые. Еще начнут штурмовые орудия строить. Твари верно уловили его волнение и стали бегать вокруг беседки так, что у Снифа закружилась голова. Доведут до греха, придется, правда, расстрелять все патроны, положить сколько получится и бежать к детскому саду. Внутри хоть покомфортнее, а то сидишь тут как жаба на дороге. По закону подлости Снифу тут же приспичило. Кукуруза, что ли, сработала. Он тоскливо смотрелся. Жалко все-таки человек. Вот и автомат у него, и пистолет, и мозг чудо природы. А что сделать в такой ситуации? Гадить с краешку, рискуя свалиться или быть ухваченным за задницу самой спортивной собакой? Капитан поступил проще, использовал полиэтиленовый пакет и мстительно бросил биологическую бомбу в собак. Те без труда увернулись, но жить стало слегка полегче. Так прошел час с гаком, и Сниф уже начал прикидывать, как проникнуть в детский сад. Окна были забраны решетками, двери вполне могли быть заперты. Сад не выглядел брошенным в попыхах. Видимо, детишек и персонал вывезли давно и неторопливо. Пожарная лестница не доходила до земли метров 3. Правильно, чтобы детишки по крышам не лазили. Нет, без вариантов. Сожрут, сволочи, пока он будет вокруг бегать и вход искать. Выматерившись и плюнув собак, Сниф прислушался. Звук этот он слышал уже с минуту назад, но тогда решил, что показалось. А теперь снова. Какой-то чужой этому месту звук, неуместный. Похожий на шум мотора. Деловитый, мерный, а главное, приближающийся. Капитан заметался по крыше беседки, не зная, что делать. Кто бы там ни ехал, он потенциально выглядел скорее союзником, чем противником, и всяко был снифу куда ближе и роднее скалящихся внизу собак. Проедь сейчас по улице, пиши пропало. Тут же припомнились фильмы и книги о затерявшихся где-то в тайге или море путешественниках. Над ними рано или поздно пролетал вертолет. В зоне видимости проходило судно, но по разным причинам несчастных никто не замечал. Шум, тем не менее, приближался, и снив по-детски запрыгал, когда из-за дома на дорожку выехал небольшой автомобильчик дорожной службы. Капитан не знал, как называется такой агрегат, похожий на жука, обвешанного механическими метлами, манипуляторами и ковшами. Оранжевый с мигалкой наверху, а внутри кто-то сидит. Монстры-собаки тоже отвлеклись на появление техники, а когда увидели, что за автомобильчиком на тросе тащится серая туша, сквозь разрывы на коже сочащейся черной то ли кровью, то ли слизью, то сразу же рванули к ней. Чудесный автомобильчик прибавил ходу и поволок тушу мимо детского сада, куда-то в сторону все тех же крылатских холмов. Собаки припустили следом. На бегу некоторые оглядывались на ликующего снифа, но буксируемая добыча интересовала их больше. Через несколько секунд и автомобильчик, и туша, и монстр скрылись из виду за домами. Сниф быстро слез со своего насеста, едва не вряпавшись в ботинка в брошенный им же пакетик. Пусть за рулем автомобильчика и сидел добрый самаритянин, догонять его и выражать благодарность капитан не собирался. Более того, теперь он знал, что делать дальше. В жилой зоне он может хотя бы куда-то спрятаться или забраться, как на беседку. А на крылатских холмах есть только спортивные и подсобные сооружения, причем разбросанные на месте довольно далеко друг от друга. Против даже небольшой стаи собак шансы у снифа там микроскопические. Поэтому он еще раз быстренько сверился с картой и решил идти по улице. Слева будет пресловутый ландшафтный заказник, справа – здание. А дальше посмотрим. Но ушел капитан недалеко, потому что совсем скоро послышался уже знакомый шум двигателя, а затем его нагнал спасительный дорожный агрегат. За рычагами сидел Квазиморда и жутковато улыбался. «Залезай!» – пригласил он, распахнул дверцу. Капитан, не дожидаясь повторного приглашения, втиснулся в явно одноместную тесную кабинку. «И летели на землю самураи под напором стали и огня!» – торжественно объявил Квазиморда и дал газу. Автомобильчик довольно шустро пополз по дороге, лавируя среди брошенного транспорта. Скорость была побольше, чем у идущего пешехода, но поменьше, чем у бегущего. «Как ты меня нашел?» – спросил Сниф, поудобнее пристраивая свой рюкзак. «А я тебя и не искал. Иду по своим делам, вижу, сидит на крыше человек, вроде как большую нужду справляет. Пригляделся? Старый знакомый. Ну, думаю, это не дело. Там же собаки внизу съедят болезного, а ему поручение дал профессору позвонить. Пошел дальше. Мне как раз мурло попалось». «Мурло?» – переспросил капитан. «Не знаю, как оно по науке называется. Что-то вроде гриба-дождевика огромного, только живое. Биомасса, короче. Мне нравится активная биомасса, но мне нравится и пассивная биомасса». Наставительно поднял палец Квазиморда. Цитировал, что ли, кого-то умник. «Я его прикончил, все равно безмозглое создание. Прицепил тросом к этому панцервагену и потащил собак приманивать. Они мурло очень любят. Я и сам пробовал. Нет, ни трюфеля и ни седло барашка. Если мясо поджарить, горькое и на зубах скрипит. А собак сталкерами не корми, дай только мурла отведать. Вот и увёл их, как гамельский крысолов детишек. Небось, посейчас дерутся, доедают». «Спасибо», – с чувством сказал Сниф. «Я уж не знал, что делать. В лучшем случае так и сидел бы там на беседке, пока еды хватило бы». «И сидел бы, кабы не я», – не стал спорить Квазиморда. «Приятно чувствовать себя роялем». «Не понял. Роялем в кустах. Ну или богом из машины. Ты ж не ждал подмоги, а я тут как тут. Кстати, стоп». Квазиморда резко остановил автомобильчик, Сниф едва не треснулся в лобовое стекло. «Дальше пешком», – виноватым тоном произнес сталкер и вытянул рукавом слюну, сбегающую из скривленного рта. «Нам не по пути». «Слушай», – нерешительно сказал капитан, – «а может, ты мне посодействуешь? Ну, как проводник. А то моя отмычка… О, кстати, куда ты ее дел?» перебил Квазиморда. «Обманула она меня, выдал себя за пацана, а я и аванс выплатил», буркнул Сниф, чувствуя себя идиотом. Квазиморда хлопнул себя по коленям и засмеялся. «Молодец, девка, далеко пойдет», с уважением сказал он. «Или ты ее таки прикончил?» «Нет, что ты, отпустил с какими-то двумя мародерами, вроде приличные мужики». «А дальше один пошел, да? Дурак ты, паря, дурак и есть. Ну уж такой родился. Потому и спрашиваю, не хочешь мне помочь? У меня еще деньги остались там, в гостинице. Выйдем, рассчитаюсь. Даже если брата не найду. Сталкер молчал, задумчиво покашливая. «Нет», – ответил он наконец, – «не могу. Есть определенный лимит добрых дел, неспосланный свыше, и я его уже перекрыл в последнее время. К тому же не нравится мне район, куда ты идешь. Филевский же, да?» «Филевский». «Протон, да?» «Какой протон?» – не понял Сниф. «Элементарная частица», – пожал плечами Квазиморда. «Относится к барионам, имеет спин 1/2, электрический заряд плюс 1 в единицах элементарного электрического заряда». Физика элементарных частиц рассматривается как нуклон с проекцией из-за спина плюс 1/2 состоит из 3 кварков. Короче, не надо тебе знать, что там за протон. Не хочешь, значит, помогать? Вздохнул Сниф. Нет, не хочу. Не могу. Карту покажи-ка. Капитан извлек карту, развернул. Квазимордов смотрелся, потыкал пальцем. Вот тут полиция была, отдел по району Фили Давыдкова. А сюда иди, там переночуешь, место спокойнее. В зоне спокойные места частенько в неспокойные превращаются за одну ночь, но там почему-то стабильно тихо. Видать, ментов боятся все. Сталкер скрипуче захихикал. Спасибо еще раз, что собак спас. Сниф открыл дверцу и полез с кабинки. Капитан придержал его. Обиделся. Правильно обиделся. Я бы тоже обиделся. Но у меня свое понимание ситуации, а у тебя свое. Может, еще увидимся. Братану привет, если найдешь. Да сядь ты, сядь. 5 минут погоды не сделают, а тебе рассказ расскажу. Хочешь? Не особенно, проворчал Сниф. Рассказ опять про метро, не обратил внимания на его слова Квазиморда. Вот знаешь ты, например, о том, что кольцевое московское метро Сталин по астрологической карте строил? Да ладно, что за чушь? Чушь эту, то есть карту, еще чернокнижник Яков Брюс нарисовал. 12 станций, 12 знаков. Например, Водолей, то бишь сектор от проспекта Мира. Там построены такие примечательные объекты, как Останкино, музей космонавтики и бывший ВДНХ. А все потому, что Водолей – покровитель науки и техники. «Пойду я», – пристал Сниф, но Квазиморда схватил его за рукав и энергично замотал головой. «Рано. Сиди, слушай. Вот еще Стрелец. Он же Хирон, получеловек, полуконь. Потому там ипподром, и название улиц в районе, соответственно, о бегах и скачках. Тверская, Ямская, Скаковая, Беговая. Стрелец, он же конь, все под странствием дальним и путешествием. Там, смотри, тут тебе и аэровокзал, и Министерство гражданской авиации, и авиационный институт». Сниф слушал Квазиморду с нарастающим беспокойством. «Чего добивается, странный уродец? Зачем тянет время? Бывает скучно мне тут, одиноко, а ты человек хороший, чувствую я». Квазиморда внезапно заговорил, словно магистр Йода из «Звездных войн». И Сниф тут же испытал иррациональный стыд. Иррациональный, потому как надо было ему спешить на помощь брату, а не слушать байки. И Квазиморде он, конечно, был благодарен, но не настолько. Сниф вздохнул и извиняющимся тоном сказал: «Торопиться не надо. Рано, не пройдешь ты там, еще 10 минут ждать», ответил Квазиморда. «Чего ждать? Газ там из-под земли прет, на вроде прита какого, а потом собачки, и как не было. А оно не видать, но сразу мертвый сделаешься», – снова поменял стиль разговора Квазиморда. «Поэтому слушай дальше, пока меня. Короче, жил-был, ну, скажем, Петя».